по пустым городам, по текущим годам, меж страницами всех ветхих книг прохожу в тишине, в каждом ветреном сне, и спешу открыть вновь новый миг. Это просто игра, от утра до утра, и себя не могу я найти и уйти. В призмах зла и добра рассыпаюсь в цветах, но все это лишь блики стекла. В отражениях витрин я мелькаю один, то спеша, то забыв обо всем. Плачу я и смеюсь, но никем не зовусь, просто есть я, как был вечно тем. Это просто игра, от утра до утра, и себя не могу я найти и уйти. В призмах зла и добра рассыпаюсь в цветах, но все это лишь блики стекла. Утекая рекой, догорая золой, я ищу суть в плеядах миров. Но в росе бытия отражаюсь лишь я и смотрю в пустоту вновь и вновь. Это просто игра, от утра до утра, и себя не могу я найти и уйти. В призмах зла и добра рассыпаюсь в цветах, но все это лишь блики стекла.